Мне, наверное, было не больше 10, когда я понял, что мир не так уж справедлив. Вышел один на один, ну знаешь, детская драка, его друзья впряглись, за него мои засали. И я шагал домой, помню, весь потрепанный, и пускал слезы, но не от телесной боли. Пусть рано ноет, но это все проходит, а ушибы сердца будешь ты по жизни помнить. Преданный друзьями, когда увидел маму, как и любой ребенок сделал бы, я заплакал. Отец спросил, в чем дело, когда рассказал, я добавил сверху, сказал, чтоб не возвращался домой больше побитым, что я ему не сын, если не поломаю зубы каждому из них. Я был в шоке, честно говоря, но не струсил и выловил по одному каждого из той тусы. Прошло много лет, и смотря назад, теперь я понимаю, что могу, смотря в глаза к тебе, сказать спасибо, отец, ты воспитал мужчину. И будь уверен, я воспитаю также сына. Отец, спасибо, ты воспитал во мне мужчину. Твои слова по сей день придают мне силу. В глазах пламя, внутри вера, свое время я пронесу по жизни, стоя, будь уверен. Отец, спасибо, ты воспитал во мне мужчину. Твои слова по сей день придают мне силу. В глазах пламя, внутри вера, свое время я пронесу по жизни, стоя, будь уверен. Опыт юных лет голосом из прошлого. Помни, сын, все, что мне делается к лучшему. Я слушал это правило отца, но не знал еще, насколько он был тогда прав. Как и всех, не обошел максимализм. Помню реки алкоголя, во дворах лились шумные компании. К девочке домой с цветами, к себе домой идешь. После девочки усталый, недовольство мамы, что взрослею рано. А как иначе, объясни, папа, это нормально. Ты же понимал меня, вспоминая молодость свою. А я ценю количество твоих заслуг. Люди не дадут соврать, привожу тебя в пример. Когда сам в то время приношу им только вред. Слово «отец» во мне вызывает гордость. Надеюсь, и мой сын сможет сказать о том же. Отец, спасибо, ты воспитал во мне мужчину. Твои слова по сей день придают мне силу. В глазах пламя, внутри вера, свое время я пронесу по жизни, стоя, будь уверен. Отец, спасибо, ты воспитал во мне мужчину. Твои слова по сей день придают мне силу. В глазах пламя, внутри вера, свое время я пронесу по жизни, стоя, будь уверен.